По затишью я снова выдвинул вперед секрет. За гостями присматривать, да вот только никто пока не появляется. Связь за этот день теряли раз несколько. Костик со своими абреками, казалось, больше боялся промокнуть, чем попасть под снаряд. Вот уж где кони безбашенные. К вечеру, перевалив через Луганку, моторизованная группа СОРа встала у микроскопического суходола. Перекрыли нам выход на Бахмутку. Зимогорье, получается, или сдано, или отрезано. Со стороны Штейнберга тоже движение. По учебнику охватывают. Да только мы не боимся. Дорог здесь нет. Уходить нам на северо-восток можно под любым углом. Рельеф местности тут такой, что нужно каждые 100 метров блокпост ставить. Ночью через 10. Плюс, мы ведь не беглые урки с переточенным напильником в носке. То, что они выдвинули за Родакова, мои красавцы по нужде и без поддержки Террикона на ура в лобовую сметут. В полночь поступила кодировка. Пощупать комрадов за вымя и сразу отходить на Сабовку. Приказ совершенно неожиданный. Мы вообще-то к упорной обороне готовились. В разговоре с Богданычем прозвучало, что якобы на переговорах до чего-то договорились. Вроде как СОРу дают разобрать свое кладбище на Сутаганском подъеме. Ну и не для прессы, настойчивое пожелание Буслаева под шумок, пока перемирие не подписано, сжечь при отходе несколько единиц техники, дабы евроиды булки не расслабляли. Да нас в тонусе поддержать. Не бежим, а планово маневрируем. Состыковали с колодием время. Штейнберга я перебросил еще на пару километров в сторону Луганска, почти к самому замостью, а Германа усилил Антошей с тройкой кончаров и еще одним расчетом 29-го с ночником. Ровно в 4.05 Богданыч с нескольких точек ударил тяжелыми чемоданами по суходольскому блоку. Соровцы ответили буквально сразу на фронт атаки колодия, рухнула вся неизрасходованная ярость самоходных батарей Лотиковской дороги. Это вообще увлекательное зрелище, когда с десяток супер навороченных арт-систем ведет беглый огонь по сектору вражеского наступления. При этом вся мощь атакующего противника представлена тремя-четырьмя гранатометчиками, давно бросившими отстрелянные тубусы и пережидающими гнев богов в заранее приготовленных, отрытых внутри домовых подвалов, укрытиях. Пока саушки вымещали вчерашний позор на ни в чем не повинных поселковых окраинах, Боря степной гадюкой вышел по петляющей низинке на дистанцию прямого выстрела. Как условлено, выждав до 4.25, занавес артналета на Родакова и психологического рубежа, фу пронесло, влупил с трех вампиром по центральному танку блокады нашего участка. Команда Кузнецова синхронно с залпом по два раза рубанула в коробочке дозора и, управившись за все про все в неполные 5 секунд, нырнула следом за людьми Германа в свой овражек. Танк не горел, но и не стрелял. Зато остальная броня, напротив, просто впала в бешенство. В то время как они дружно срезали вершины покинутого группой овражка и вырубали посадку точно як в американском кине, остальной отряд, зайдя в тыл комрадам со стороны железнодорожной остановки 61-й километр, парной атакой расчетов Дэна и Малюты приговорил германовского подранка, чтоб мозги не парить, подбит, не подбит. Тоже мне еще малоросская рулетка, бля, и выискалась. Хорошо бы с граников добавить, да далековато. Види, бывает и здоровы, с двух кончаров похлопали пару раз по попке легкую броню, да Петя от щедрот десяток-полтора мин им на голову положил. Попрощались все же. Свое алаверды соровцы тоже зачитали. От тяжелой артиллерии мы благодаря пацанам колодия увернулись. Да вот на пути к станции попали под неизвестно откуда выскочившую нам на перерез моторизованную группу. Можно сказать, разошлись с ничейным счетом. Явно один БТР основательно зацепили ставалги, но конкретно не спалили. У самих несколько бойцов задето осколками. Сильнее всего командир отряда. Когда перед глазами сверкнули трассеры автоматической пушки, я, успев боковым зрением срисовать другой захлестывающую огненную плеть, уже почти залег. Да только вот не так быстро, как следовало. Слева, в двух шагах от зажмурившейся морды, рвануло два снаряда. Меня с оттягом, словно черенком лопаты, крепко хряснуло в основании шеи. Даже не понял поначалу, что это. Выскочив из-под обстрела, первое время держался нормально и адекватно даже. Помню, выматерил с задержкой присоединившегося к нам Петю. Но потом,